отправили свое ремесло. И вот перед ним бокал шампанского и утомленная девица. Жизнь — вид из-за кулис. Ничего, кроме ремесла. Ни порока, ни добродетели, ни смутных переживаний, только работа, привычная, никакая, та же, что у чернорабочего. И даже этот танец, движение за движением, творящий новый язык, говорил только с посторонними. Только чужак открывал в нем стройность и глубину основы, о которой его создатели давно забыли. Ведь музыкант, играющий в тысячный раз одну и ту же мелодию, уже не чувствует ее. Так и эти танцовщицы со своими умелыми па, искусной мимикой, в ярком свете софитов, бог весть, что у них на уме. Одна озабочена болью в ноге, другая предстоящим, ничего не значащим свиданием. Эту гнетут долги. Еще 100 франков, а та вечно об одном. Мне плохо. Порыв иссяк, желания больше не было. Он думал, тебе нечего мне дать, у тебя нет того, что мне нужно. Но его одиночество было таким нестерпимым, что она все-таки понадобилась ему. Она боится этого молчаливого мужчину. Ночью она просыпается, он спит рядом, а ей кажется, что ее бросили на пустынном берегу. «Обними меня». Все равно ее охватывает нежность. Но слишком много в нем неведомого. Его сны за высоким лбом, его жизнь, притаившаяся в сильном теле. Лежа у него на груди, она чувствует, как эта грудь поднимается и опадает, словно морская волна. Ей страшно, как если плыть над пучиной. Прижав ухо, она слышит резкий стук сердца. Не то работает мотор, не то кирка в щепу разносит старый дом. Теперь на нее нахлынуло ощущение стремительного, неудержимого бегства. Она что-то говорит, хочет его разбудить. Молчание. Она считает секунды до его ответа, как от молнии до грома. Раз, два, три. Гроза еще далеко, за полями. Он закрывает глаза. Она пытается поднять его тяжелую, точно у мертвеца, голову, словно булыжник, обеими руками. «Милый, что за тоска?» «Таинственный спутник». Безгласная, вытянувшись бок о бок, он и она, и жизнь, как река, стремит сквозь них свое головокружительное бегство, тело — пирога, брошенная на волю потока. Который час? Вот и приехали. Странное путешествие. Милый. Она прижимается к нему. Голова запрокинута, волосы спутаны, словно только что вынырнула из воды. Такой с прилипшими ко лбу прядями и помятым лицом выходит женщина из сна или любовной игры, будто из пучины вод. Который час? Ах, к чему это? Часы пролетают, как захолустные полустанки. Полночь, час, два. Их навсегда отбрасывает назад. И что-то неудержимое ускользает сквозь пальцы. Стареть — это совсем не трудно. «Представляю, ты уже седой, а я твоя смиренная подруга. Стареть — это совсем не трудно. Но как трудна вот эта минута! Червоточина в ней снова чуточку отдаляет приход последнего покоя. Расскажи мне об этих твоих краях. Знаешь, там...» Бернис понимает, что ничего не выйдет. «Города, моря, родные страны. Всюду одно и то же. Лишь мимолетный образ порой угадываешь, не постигая, но его и не передать. Он проводит ладонью по животу этой женщины. Здесь плоть так беззащитна. Женщина, самая обнаженная из всех живых существ, и светится самым нежным светом. Он думает об этой жизни, о таинственной силе, которая животворит это тело, согревает его, не хуже солнца, внутренним теплом. Бернис не сказал бы, что она нежна или красива. Она теплая.